Выкидыш. В подсознании сильный страх. Страх перед рождением ребенка, перед будущим. Это может быть неуверенность в мужчине. А вдруг он меня бросит, и останусь я одна с ребенком? Или неуверенность в своих силах, не сейчас, после. Ощущение ошибочности выбора момента беременности и рождения ребенка. Как и в случае с токсикозом, у женщины есть скрытое подсознательное нежелание иметь ребенка. Ее организм отвергает плод. Ко мне на прием пришла совсем молодая женщина. Доктор, помогите мне справиться со стрессовой ситуацией. Месяц назад я потеряла ребенка. У меня произошел выкидыш. Я не нахожу себе места и не могу спокойно спать. Я чувствую себя очень виноватой. В процессе совместной работы, используя общение с подсознательным разумом, мы вышли на причины, которые привели к выкидышу. Полгода назад она познакомилась с парнем и уже через месяц от него забеременела. Юноша был не готов заводить семью и становиться отцом. Он предложил ей сделать аборт. Девушка обиделась и решила, что ребенка родит и будет воспитывать одна. Но начало своей семейной жизни она представляла совсем не так, и у нее были сомнения по поводу рождения ребенка. Да и родители ее были против безотцовщины. 3 месяца она пребывала в сомнениях. Аборт делать было уже поздно. Парень приходил к ней и предлагал пожениться, но она ему отказала, не сумев простить. И вот через несколько месяцев у нее произошел выкидыш. Кто же виноват в этой ситуации? Виноватых нет, ведь каждый человек сам создает свой мир. Значит, каждому из них, и девушке, и юноше, нужно было пройти через эту ситуацию и извлечь позитивные уроки. В течение нескольких сеансов она смогла избавиться от чувства вины, научившись брать на себя ответственность за свою жизнь.